Глава 6. Василиса. На работу не надо. И от этого становится грустно. Но не успела я сесть после того, как прибралась. Раздается телефонный звонок. Алло? Отвечаю я на незнакомый номер с колдовской комбинацией цифр на конце в 3 семерки. Не захочешь, а запомнишь его. Добрый день, Василиса. Меня зовут Арсений. Мне дали ваши координаты для того, чтобы связаться с вами и назначить встречу для знакомства и уточнения деталей для дальнейшего сотрудничества. Слышу приятный мужской голос. Владелец этого голоса явно молод, до 27 примерно. «Добрый день, Арсений!» Отвечаю, сама пытаюсь хоть слово понять из его скоростной речи. «Вы можете подъехать в ближайшее время в офисный центр? Или вы заняты?» Звучит как сарказм, но я одергиваю себя. Не может же человек, не видя собеседника, насмехаться над ним. Это мой комплекс, и не более. Да, могу. У меня как раз свободное время. А в голове уже крутится рой мыслей. Что же надеть? Адрес вышлю вам по мессенджеру, отвечает собеседник. Если можно, простым сообщением. Я не пользуюсь мессенджерами. А сама понимаю, как это глупо звучит. Надеюсь, что пару часов вам хватит, чтобы добраться до офиса. И отключается. Второй раз за несколько часов собеседники кидают трубку. Я что-то не то отвечаю? Тут же пиликает телефон и выдает адрес. На метро добираться около часа. Плюс до самого метро пешком минут 20. Я кидаюсь к старенькому платиновому шкафу в поисках более-менее нормальной одежды. Через 15 минут я готова. Джинсы, светло-серый объемный свитер, что прекрасно скрывает мою худобу, куртка и рюкзак через плечо. Не по тренду, как сказала бы Наташа, с которой встречаемся на съемках. Но на троечку сойдет. У самого спуска в метро спотыкаюсь и чудом не кубарем скатываюсь в переход, на ходу успев зацепиться за поручень. Но палец на руке пострадал от ушиба о поручень. Ничего, перетерплю. Прячу руки в карманы куртки. Выйдя на нужной мне станции на поверхности, я оглядываюсь. Одни высотки, и это в основном офисные центры. Вокруг полно народу. Все красиво одеты, кто в костюмах, в шубах. Дорогие машины, дорогой парфюм. Достаю свой старенький телефончик и еще раз читаю адрес нужного мне здания. Попробую его еще найти. В запасе 20 минут. Уточняю, как пройти, и через минут 5 стою у нужного мне офисного центра. Если бы Арсений сразу сказал о самом высоком здании, время на поиски не понадобилось бы. «Девушка, а вы куда?» Останавливает меня охранник у самого входа в центр. «Мне назначена встреча!» Пытаюсь не заикаться, как это обычно бывает при волнении, потирая руки от джинсы. «Куда именно?» Не отстает мужчина и вопросительно смотрит на меня в ожидании ответа. «Минутку». Достаю снова свой телефончик и набираю номер звонившего мне Арсения, но тот не отвечает. «Так в какую фирму тебе назначено?» Не унимается охранник. Еще немного, и он меня выставит из здания с позором. «Я даже не знаю». Паника накатывает на меня, но я стараюсь не поддаваться. Да если бы я каждый день ездила в такие места, то ума бы точно хватило бы уточнить наименование фирмы и владельца. Уже развернулась, чтобы уйти, как мой старенький аппарат оживает. «Арсений, вы мне не сказали, как вам пройти? Меня охрана не пускает». Накидываюсь на мужчину. «Я выписал вам пропуск на имя компании Вилевсков энд Ко». «Спасибо». Отключаюсь и тут же называю имя компании, где меня ждут. Мне выдают пропуск в виде бейджа с данными и чипом. Найдя лифты, я нажимаю указанный на бейджи номер этажа, но тут же в лифт успевает заскочить парочка. Девушка меня брезгливо осматривает с ног до головы. Я ее взгляд ощущаю кожей, отчего становится холодно. Парень же не обращает на меня никакого внимания. Они выходят раньше, и я продолжаю свой путь в одиночестве. Лифт просигналил, останавливается, и двери открываются, выпустив меня в белоснежный холл с глянцевым потолком и полом. Очень большое помещение. Я подхожу к девушке, находящейся за стойкой. «Моя фамилия Шевцова. Мне назначена встреча». Девушка смотрит на меня с удивлением и мило улыбается. «Минуточку». Набирает что-то в компьютере. «Да, действительно. Присаживайтесь, вас вызовут». Я оглядываюсь и вижу пару кресел и столик. Рядом стоит кулер с водой. Пользуясь моментом, пока отвлеклась девушка, наливаю себе воды, так как от волнения совсем пересохло во рту. Сигнал прибывшего лифта слышно на весь холл, и в помещение врывается запах мужских духов с примесью чего-то нового для меня. Затем доносится мужской голос, а уж потом появляется высокий шатен и быстрым шагом, разговаривая по телефону, проходит мимо, скрывшись за дверью. Он уже скрылся из виду, но до сих пор стоит вызывающий мурашки запах. Невольно тряхнула головой, чтобы сбросить наваждение. Вскоре появляется еще один мужчина, но менее эффектно. Молодой, худоват по сравнению с предыдущим и не такого высокого роста. Его останавливает девушка. «Арс, тебя ожидают!» И она кивает в мою сторону. «Василиса?» Интересуется мужчина, и я утвердительно киваю. «Пройдемте!» Мы заходим в небольшой кабинет, уставленный множеством гаджетов. На столе стоит огромный монитор, из которых открывается завораживающий вид на город. «Вам объяснили, чем вы будете заниматься?» Включая планшет, спрашивает меня мужчина. «Нет, я бы хотела это уточнить, так как совсем не понимаю, где и что мне надо делать». Я присаживаюсь на стул, наблюдая за хозяином кабинета. «Вас совсем не посвятили в курс дела?» Удивленно смотрит на меня. «Совсем». Утвердительно киваю я. «Вилевсков энд Ко – это компания по добыче драгоценных камней и металлов, а также изготовлению украшений». Начинает свой рассказ мужчина. «Ого!» – удивляюсь я. «И чем я заинтересовала вас?» «Вы будете моделью для этих самых украшений», – спокойно отвечает парень. «А вы тот самый Арсений?» Изучаю парня. Ему на вид действительно не больше 27 лет. Высокий, светловолосый. Его серого цвета глаза то и дело периодически меня сканируют. Серый костюм на нем сидит, как влитой. Качество ткани не из дешевых. В таком месте он гармонично смотрится, словно аристократ. «Да, это я вам звонил. А пока ознакомьтесь вот с этим договором». Протягивает мне листы, только вышедшие из принтера, еще совсем теплые. «Это пока для знакомства. Будут вопросы, отвечу». Я листаю договор и совершенно не могу вникнуть в то, что там написано. Мысли разбегаются, и ничего дельного не приходит на ум. «Арсений!» Обращаюсь к парню. «Я ничего не понимаю из написанного. Что сейчас от меня требуется?» Неуверенно задаю вопрос. «Через пару дней предстоит поездка, а точнее перелет в Занзибар. Там прекрасный пляж, да и места в целом для фотосессии», – отвечает парень, а у меня глаза на лоб готовы вылезти. «Занзибар? Это где?» Задаю наиглупейший вопрос своей жизни. «Ты с географией дружишь?» Саркастически спрашивает Арсений, на что я утвердительно киваю головой. «Скопление островов в Индийском океане недалеко от восточного берега Африки, так скажем, напротив Танзании. На одном из островов и располагается город Занзибар. Нас интересует пляж Нунгви, один из самых красивых, так что, считай, тебе выпал счастливый билет», – ухмыляется он. «Так у меня нет загранпаспорта». Тороплюсь охладить его самодовольство. И у меня получается. Парень тут же хмурится и делается серьезным. «Да ладно, нет заграна?» Его плечи опускаются. «Паспорт с собой?» «Да». Ощупываю свой рюкзачок. «Давай!» Протягивает он руку, но, поймав мой вопросительный взгляд, тут же отвечает. «Да не буду я брать на твое имя кредит. Давай ускорим процесс получения тобой нового документа». И я протягиваю ему свой паспорт. «Отлично! Надеюсь, проблем больше не будет!» Ухмыляется он и начинает что-то писать в телефоне. «Как мне быть с работой?» Понимаю, что с этим у меня возникнут проблемы. «Это тебе решать!» Не отрываясь от гаджета, отвечает он. «Мне бы хоть какой-то план или график занятости. Я ведь просто не смогу планировать свои дела». Начинаю возмущаться, но на меня по-прежнему не обращает внимания. «Слушай!» Поднимает на меня свой настороженный серый взгляд. «Договор у тебя на руках. Сутки тебе на его рассмотрение. Если что-то не устраивает, набираешь меня, и мы это обсуждаем. Мне поручили, я сделал. Все остальное в процессе. Можешь идти». Разрешает мне уйти, и я тут же хватаю свою куртку и выбегаю из кабинета.